пришлось посылать Штирлица за новой бутылочкой. Пока он отсутствовал, я твердила себе: «Наташка, вот что сейчас главное». Когда Виктор вернулся, я приступила к рассмотрению его версии. «Ты действительно думаешь, что убийца — ревнивый муж?» «Это единственное, что приходит мне в голову». «А как ты объяснишь то, что произошло со мной и моей подругой?» «А что произошло с тобой?» Я вкратце пересказала утренние события. Он встревожился. «Не улавливаю связи со смертью Олега. Хотела бы я знать, что твой друг сказал моей Наталье». «Ах, вот оно что. Да, дело серьезное. Надо обращаться в милицию». Мне такой подход к делу не понравился. «Ты можешь быть уверен, что пока они будут ходить из угла в угол, мне мою Наташку кусками не пришлют?» Он нахмурился и забарабанил пальцами по столу. Красивыми пальцами. «Давай попытаемся справиться сами», — предложила я. «Менты уже копают с одной стороны, а мы пойдем другим путем». «Татьяна, ты все больше и больше меня восхищаешь». Я скромно потупилась и решила пока не афишировать, чем я занимаюсь в свободное от отдыха время. «С чего ты предлагаешь начать?» — спросил он. «Предлагаю начать с поездки». «Куда?» «Сейчас поймешь». Мы вышли на автостоянку. «Можешь угадать, на какой машине я приехала?» «Нет проблем». У ограды стояло всего три машины. Его шестерка, мой катафалк и 200-й Мерседес цвета мокрого асфальта. «Вчера у тебя была девятка, но ее тут нет». «Ишь, наблюдательный». Я направилась к катафалку. «На этой тачке приехали мордовороты. Пора бы вернуть ее хозяевам, а заодно почерпнуть от них какую-нибудь информацию». Штирлиц присвистнул, подошел ко мне и поинтересовался: «А ты его обыскивала?» «Чудесная мысль! Ты делаешь успехи в сыскном деле. Этим сейчас и займемся». В бардачке не было ничего, кроме правил дорожного движения и пачки сигарет Кэмэл. Сзади, как и положено, стоял гроб с неполностью прикрытой крышкой. Виктор приподнял ее и сдвинул на бок. В гробу валетом лежали два трупа в носках, ботинках, майках и причесах. Трупов в своей жизни я видела достаточно. Но эти двое, несмотря на то, что находились в гробу в катафалке, то есть там, где им и полагалось находиться, были для меня полной неожиданностью. Виктор резко захлопнул крышку и осмотрел улицу. Она была пуста. Он достал сигареты и закурил, предварительно предложив мне. «Будешь?» Я покачала головой. «Это зрелище не для женщин». «Ничего, привыкаем помаленьку». Я подошла к нему и встала рядом. Напавшие на меня бандюги были в тапочках. Размерчик, видно, не подошел. Теперь ясно, почему одежда не соответствовала их мордам и бритым затылкам. «К чему весь этот маскарад?» «А вот это нам и предстоит выяснить». И мы отправились в последний путь. Похоронное агентство «Последний путь» располагалось на тихой улочке недалеко от центра города, в двухэтажном особняке. Дом этот был дореволюционной постройки и раньше ничем не выделялся среди соседних строений. Теперь же старые обшарпанные стены были закрыты пластиковыми панелями под мрамор, в окна вставлены зеркальные стекла, а дверь сделана в виде арки. На две толстенные колонны опирался черный мраморный фронтон, на котором большими золотыми буквами было написано название агентства. На мой взгляд, оформление хотя и было выдержано в мрачных тонах, но смотрелось слишком вычурно и претенциозно. Я хорошо знала эту часть города, так как недалеко отсюда жила моя тетка. В детстве, гостя у нее, я играла с двоюродными братьями в шпионов и облазила все местные подворотни. Почти каждый из этих двухэтажных купеческих домов имел второй выход в небольшой дворик, через который можно было пройти на другую, такую же тихую улочку. Несмотря на то, что на небе начали собираться маленькие робкие тучки, жара стояла невыносимая. Особенно в черном катафалке. Хорошо Виктору в белой тачке. А я чувствовала себя не лучше моих пассажиров в гробу. И выглядеть скоро буду, как они. По моему лицу текли ручьи пота, смывая дорогую косметику. И это в то время, когда мне просто необходимо выглядеть хорошо. Ведь сзади едет такой красивый мужчина. Я остановилась прямо напротив входа. Быстро и с удовольствием выбралась на воздух. Легкий ветерок освежил мое мокрое тело. Кошмар. Блузка прилипла к спине, шорты к заднице. Я судорожно подправляла макияж, пока Виктор не подошел и не испугался. Но не успела. «Жарко?» — спросил он с жалостью. «Смертельно». «Лучше не надо так шутить». «Не помнишь первую помощь при тепловом ударе?» «Отнести в тень, раздеть, облить холодной водой. Так что падай в обморок». «Не дождешься». «Катафалк должен был вести я». «Тебе повезло, что ты об этом поздно подумал». «Могу я как-нибудь загладить вину?» «Нет, теперь ты мой должник». Бросив последний взгляд в зеркало, я убедилась, что выгляжу на 4 с плюсом. «Ну что ж, войдем в обитель скорби». В обители скорби вовсю работали кондиционеры. Мы остановились в просторном вестибюле агентства. Черные мраморные полы, хрустальные люстры, картины на стенах говорили о солидности предприятия. По привычке я сразу отметила все возможные входы и выходы. На противоположной стороне, в глубине вестибюля, виднелась широкая лестница на 2-й этаж. По левую руку от меня начинался коридор, а по правую находилась дверь. Планировка напоминала ту, что была в теткином доме. Только здесь часть внутренних стен снесли. Скорее всего, если пойти по коридору, можно обнаружить спуск в подвал и выход во двор. Иногда и от родни бывает польза. Справа от лестницы, отгороженные стеклянной стеной, за компьютерами сидели 2 симпатичные женщины в форменной одежде и сплетничали. Первая услышанная фраза заинтересовала меня своей образностью. Я дернула Виктора за рукав, и мы затаились, прислушиваясь. Для пользы дела, разумеется. «Выкобенивается, как вошь на расческе», — язвила плотненькая окрашенная блондинка с короткой модельной стрижкой и длинными сиреневыми ногтями. «Была бы ты шефовой шлюшкой, тоже бы выкобенивалась», — вкрадчиво заметила ухоженная брюнетка, лет 35 или чуть больше. «У меня совесть есть, а эта повадилась сюда ходить, как к себе домой, кошка драная», — плевалась от возмущения блондинка. «Ходит почти голая, мужики на нее так и пялятся. Вчера вот спускается по лестнице, юбка супер-мини, и трусов нет. Ребята чуть гроб не выронили». «При виде меня у них кое-что другое падает». «Была бы я шефовой женой, я бы этой сучке глаза выцарапала и патлы крашеные выдрала». Блондинка раздраженно хлопнула рукой по столу, сломала ноготь и ругнулась. «На месте его жены я бы тоже молчала. При таких-то деньжищах». Брюнетка сокрушенно покачала головой, поблескивая бриллиантовыми сережками. «Вот скоро и домолчится. Бросит он ее ради своей». Наверху что-то громыхнуло. Наверное, дверь. Барышни замолчали и уткнулись в компьютеры. На лестнице, покрытой красным ковром, появилась девица с огненно-розовыми волосами. На шее цепочка, на ногах босоножки на платформе, а на теле 2 блестящие полоски ткани. Мордашка смазливая, но видали и лучше, например, в зеркале. Ее серые глаза гневно сверкали, лицо раскраснелось, и ругалась она такими словами, какие девушки 20 с небольшим лет должны держать в голове лишь на крайний случай. Она прошла мимо, не обращая ни на кого внимания. Никогда не думала, что дверью можно так хлопнуть. Барышни оживились. «О, гадюка! Получила пинком под хвост. Может, она от шефа еще к кому бегает?» Блондинка довольно откинулась в кресле. «Дурам все с рук сходит». Брюнетка поправила прическу, мол, она-то умная, но сидит здесь, пылится в одиночестве. И тут она заметила нас.